Глава 9. «Что вы здесь делаете, позвольте спросить?» Вытянула спину и разговаривала с максимально уверенной интонацией. «Дранич не тот человек, перед которым я когда-либо стала бы лебезить. Я помнила его. Он со своими тогда еще живыми братьями был один раз у нас на приеме. Отец радушно их встречал. Братья Дранича отвечали взаимностью, а этот стоял, вроде бы улыбался, но в глазах все равно был лед. Глядя на него, у меня появилось стойкое ощущение, что будь этот человек всесилен, он уничтожил бы нас всех, находящихся в том зале. А потом он взглянул прямо на меня, еще слишком юную, но уже женственную девушку, и я поняла, что меня бы он уничтожил не сразу». «Ничего себе, леди Амелия, не слишком ли много в вас дерзости?» — неприятно усмехнулся Дранич. «Я полагаю, что нет», — коротко ответила ему. Страха не было. Была лишь мысль, что это очередная провокация от господина Гарриета, а значит, незачем пугаться, он все равно вмешается в нужный момент. Оглядела шатер. Рик был схвачен, а верховный маг пока прятался. Что ж, все логично. «Благовоспитанная наследница всеми любимого лорда Уитала находится в шатре мужчины, не являющимся ей женихом или родственником. Ничего не смущает?» И снова нет. «Господин Гарриет великодушно уступил мне свое место отдыха. А вот что вы делаете здесь, у благовоспитанной леди в шатре? И зачем схватили моего слугу?» Терпеть нападки совершенно не хотелось, и я пошла в наступление. «Девочка, ты заговариваешься!» Глаза Дранича злобно сверкнули. «Хочешь, чтобы мои люди схватили тебя, как твоего мальчишку?» Я испуганно вздрогнула, не сумев унять эмоции. «Еще одно близкое общение с людьми лорда я не выдержу». «Боишься и правильно делаешь», — удовлетворился он моей реакцией. «Ты совершила ошибку, выбрав не тот шатер. Но так и быть, я тебя прощу. Если как следует попросишь, конечно. Но все же, ай-яй-яй, ты ж вроде не глупая. Или слуга исказил мое послание?» «Нет, он ничего не исказил. Передал все правильно». Перекрестила руки на груди и посмотрела с вызовом на Дранича. «И вас я здесь абсолютно не ждала». «Что ж, тем печальнее для тебя. Мне надоело вести светскую беседу. Поднимайся на ноги и пошли. Выдвигаемся в течение получаса. Ты поедешь со мной и начнешь заниматься тем, для чего пришла», — холодно произнес Дранич и развернулся к выходу. «Лорд Дранич, наконец-то я вас нашел!» В шатер стремительно вошел господин Гарриет. «Ох, отпустите вы бедного мальчика. Ему и так сегодня досталось». Взмах руки, и Рика больше не держали. «Вот это сила! Вот это высший класс! Умела бы я так хотя бы в половину! Ух, показала бы им всем!» «Гарриет, друг мой, а вы уже устранили возгорание на окраине нашего лагеря? Солдаты не справлялись! Не удивлюсь, если мятежники устроили ночную вылазку, чтобы подорвать наши силы!» Дранич криво усмехнулся. «И потому настоятельно рекомендую еще раз пересмотреть решение по отмене дальнейшего наступления». «Устранил!» «А также выяснил, что люди лорда Уитала ни при чем», — холодно ответил маг. «Да вы что?» — притворно удивился Дранич. «Виновных, конечно, наказали?» «Еще нет. Властью, данной мне императором Лориэлем, приказываю схватить лорда Дранича за неоднократное превышение возложенных на него полномочий. За необоснованное самоуправство, подстрекательство на преступление, а также за очернение славного имени императора одним своим существованием», — властно произнес Гарриет. А я затаила дыхание. Что будет дальше? Ведь солдаты не двигались. «Ха-ха-ха, право смешно. Пошутили, хватит. Я забираю у вас девчонку, ее слугу, и более не смею задерживаться». «Леди Амелия под моей защитой. Пункт об угрозе ее здоровью и жизни стоит отдельно в списке обвинений. Император лично вынесет вам вердикт по этому поводу», — холодно сказал Гарриет. «Да вы что такое говорите?» — резко побледнел Дранич. «Видимо, получить выговор лично от императора — очень пугающая процедура. Никакой угрозе я ее не подвергал. С чего вообще такой интерес к наследнице даже не самого большого княжества?» «Схватить его? Я долго буду ждать?» Вместо ответа Гарриет повторил свой приказ стражникам. С секунду ничего не происходило, а потом все резко пришли в движение. «Я ваш командир! Хватайте мага!» — закричал Дранич.